Глава 11. Как ни удивительно, но под защитным куполом Теле, зная, что он где-то рядом, я чувствовала себя в полной безопасности. Даже странно. Я оказалась на враждебной планете. Вокруг бродили такие чудовища, какие и в страшном сне не приснятся. А охранял меня демон высшего уровня. Пусть и не выходец из ада, как считала земная мифология, но я достаточно пожила в Академии и неплохо узнала вид Теля. Я понимала, почему люди отождествляли его с самыми темными и страшными вещами, но в то же время и самыми соблазнительными. Я засыпала, прикрывшись шкурой, и думала о том, почему мне так спокойно и хорошо рядом со стражем. Я ведь никогда не задавалась подобными вопросами, хотя и путешествовала с Телем в места ничуть не лучше этого. Правда, там мы практиковались в магии стражей, они закрывали аномальные бреши и ни разу не застревали надолго. Проводили максимум часов 6. И то в самых редких случаях. Сейчас я вдруг отчетливо осознала. Я всегда доверяла Сельвину Телю. С того самого судьбоносного мгновения, когда пошла за ним в неведомую академию. И всякий раз, когда мы отправлялись в известный одному стражу миры, я неизменно полагалась на начальника и ни разу в нем не усомнилась. Но даже ведь и не это главное. Как же я раньше не отдавала себе отчета? Я всегда и полностью верила Телю. Готова была пойти с ним хоть на край света и знала, что вместе мы оттуда вернемся. Я неумеха земная ведьма, которая только познавала собственные силы, наполнялась уверенностью рядом с начальником. Так действовала связь? Неужели? Но тогда почему я не ощущала ничего подобного рядом с Вельсером или Тельботом, даже рядом с влюбленным в меня Тибальдом? Почему я такого не чувствовала? Значит ли это, что нас с Телем тянет друг к другу не только из-за связи? Я вспомнила, как желала Вельсера после того приворотного зелья. Кстати, видимо, очень мощная штука. На ведьм вроде меня приворот действовал очень слабо, едва заметно. Значит, магию в эликсир вбухали немалую. Оно и понятно. Вельсер пытался спасти ситуацию. Не только обрести невиданные силы. Он собирался отразить нашествие демонов из нижних миров максимально эффективно. И я понимала заботы стража. Я хотела весельчака так, как животное изнывает от нестерпимого голода. Инстинкты гонят зверя на охоту, а затем валят в глубокий сон где-нибудь в безопасном и комфортном месте. В тот момент я этого не осознавала, но сейчас разобралась окончательно. Эта связь притягивала нас с Вельсером, а еще злополучное зелье. Но ведь с Телем я испытывала иное, томление, сладкое и невыносимое. Это невероятное ощущение, что плавишься в чужих объятиях и просто забываешь обо всем. Не инстинкты тобой управляют. Желания, чувства, эмоции. Значит ли это, что я испытывала нечто особенное к начальнику, сама не отдавая себе в этом отчета? Возможно ли, что я считала правильным и справедливым скрепить связь с Телем? Не потому, что он мой руководитель или нравится мне по душевным качествам. Не потому, что из всех стражей лифта он казался самым адекватным, самым умным и самым притягательным. Не таким раздолбаем и гулякой, как Вельсер, и не таким высокомерным пижоном, как Тельбот. Значит ли это, что мне нравится Тель? Или даже больше, я влюблена в него? Я не стану думать об этом сегодня. Подумай лучше завтра на свежую голову. Главное теперь разобраться, где граница между действием связи и моими собственными эмоциями. Складывалось ощущение, что Тель намекал, будто демоны на такое способны. Иначе как еще понимать его заявление про желание и любовь ко мне задолго до активации связи? Хотелось бы, чтобы так и происходило. Но что, если я ошибаюсь? Если я неправильно поняла начальника? Разве влюбленный мужчина избегает близости женщины, которая вызвала это чувство? И вместо горячих объятий, безумной ночи любви и страсти бежит скорее охотиться? Убивать ни в чем не повинных ящеров? Нет, здесь что-то не так. Я не могла разобраться, чему верить. Взглядом и намеком Теля, или же его действием. Хотя, возможно, я просто не поняла тех намеков. И страж говорил о чем-то ином, пока мной еще не разгаданном. Ладно, пора бы заканчивать. Мы с Телем вдвоем на планете. На целых 3 длинных дня. Только он и я в доисторических джунглях. Только мы вдвоем в уютной пещере. Я стану перед стражем купаться. Начну соблазнять, кокетничать. И попробую наконец-то выяснить, что на душе у Рогатого. Почему он так странно ведет себя? Ночью мне снился очень странный сон. Больше похожий на нечто магическое. Не пророчество, скорее какие-то намеки, тонкая ниточка Ариадны, которая вела по длинным коридорам лабиринта недомолвок, подсказок и фактов к желанной правде. Какой? Я и сама не понимала. Я стояла над нашей скалой, той самой, где мы с Телем нашли убежище. Под ногами клубился туман, то серый, то белесый, то розоватый. Внизу с рычанием дикого зверя дрался с несколькими драконами страж. Или то были не драконы? Я получше вгляделась в пространство под ногами и обнаружила, что Тель сражается с монстрами планеты, на которой мы с ним и застряли. Существа размером с мамонта напоминали стегозавров и тираннозавров одновременно. Разъяренные хищники, которых прервали во время охоты, сами внезапно превратились в добычу. Магическое пламя, парализующее заклятие, сеть для отключения ориентации в пространстве. Тель атаковал боевыми чарами, уворачивался от хвостов ящеров, проскальзывал под их мощными телами. И чем дольше шла смертельная схватка, тем все отчетливее я осознавала. Страж намеренно тянет время. Играет с противниками, позволяя рискнуть и подобраться поближе. Полоснуть шипованным хвостом по воздуху в сантиметрах от своей головы. Наступить когтистой лапой в метре от своего тела. Тель в любую минуту мог прекратить поединок, но почему-то этого не делал. Внезапно я оказалась совершенно в другом месте и будто совсем в другом теле. Нет, оно оставалось моим, собственным, но неуловимо изменилось. Появилась подростковая угловатость и юношеская стихийная энергия. Та, что бурлит не переставая и чудится, никогда не иссякнет. Я тряхнула головой. Да что это? Моя комната? Ну да, конечно же. Моя комната в квартире с мамой. Старая лампа с плафонами-колокольчиками из тяжелого матового стекла. Видавший виды диван с порванной местами обивкой. Похожий на дешевый расписной ковер. Потертый бежевый линолеум. Старенький компьютер на столе, который помнил еще мои школьные годы. Темное дерево со светлыми полосками. Царапины, выемки на полировке и паутинки трещин от ударов. Не успела я ничего понять, как сверху навалилось мужское тело. Мой муж Анатолий, тот самый мужчина, с которым мы развелись, вырастив сыновей. Как-то так вдруг совместно решили, что пора бы разойтись в разные стороны. Слава богу, муж оказался слабым врагом. Мне не пришлось испытывать муки совести от того, что оставила его старым и немощным. Мы по-прежнему дружили, общались, и детям часто помогали совместно. Ага, наша первая брачная ночь. Боль пронзительная и невыносимая. Стоит лишь парню попытаться овладеть мной. Я кричала тогда так истошно, что соседи даже вызвали милицию. И чувствовала себя неправильной, сломанной какой-то, ненастоящей женщиной. Муж так и не лишил меня девственности в ту нашу первую интимную близость. А когда стихли неприятные ощущения, я вдруг осознала, в чем дело. Это точка возле пупка, где, как я теперь знала, располагалась чакра. Я понятия не имела и не понимала, как все это на самом деле работало. Но стоило согреть эту точку касанием и поцелуями любимого мужчины, как боль уступала место желанию. Я снова превратилась в себя нынешнюю. Чуть более вытянутое лицо, чуть более выраженные скулы. Все те же глубокие темно-карие глаза и длинные каштановые волосы. Вот только в глазах мудрость десятилетий, а волосы стали чуть темнее. Я сидела в ресторане с Вельсером, и он что-то такое рассказывал, не слишком мне хорошо запомнившееся. Однако речь весельчака, похоже, застряла глубоко в подсознании. «Да ладно», — отхлебывая фоку, смеялась я над словами стража. «Ты хочешь меня убедить, что демоны высшего уровня, родовитые и самые мощные, способны сразу определять, действительно ли их любят женщины?» «Не все демоны высшего уровня, но самые магически сильные и опытные умеют и делают это с легкостью», — хитро прищурился Вельсер. «Может, расскажешь, как именно?» «Ишь, какая ты хитренькая. Хотя ты все равно не увидишь. Мы это делаем по ауре. Если женщина действительно влюблена, потоки между чакрами меняются. Если она пылает страстью, но не любит, энергетические каналы тоже меняются. Мы все это видим и разбираемся в нюансах. Некоторые еще и ощущают на тонком нематериальном уровне». «Ну, это даже не интересно». Небрежно отмахнулась я от Вельсера и допила бокал Фоке. «А где же азарт завоевания? Где сомнения и противоречия?» «Это все мы тоже испытываем. Если женщина еще не влюблена, а так, лишь слегка заинтересована, и чувство еще может зародиться или никогда не появиться. Нам просто признание не требуется. Как только эмоция окрепла, мы о ней уже сами знаем». «Пф, это совсем не спортивно». Я налила себе еще фоки и сменила тему разговора. Тогда он казался неважным, да и не особенно интересным, но почему-то сохранился в подсознании. Следующей картиной всплыл кадр из моего видения на практике по прорицательству. Ах, нет, похоже, уже следующий. Такого момента я не помнила. Я целую Телли в губы, сама, по собственной инициативе, страстно, с чувством и надеждой. Наслаждаюсь ответом стража, израненного, окровавленного, но все равно такого родного и бесконечно близкого. Родного, близкого. Именно так. Так я чувствовала в своем видении. Узкий коридор портала начинает уже медленно затягиваться. Телли отталкивает меня от себя и требует. «Беги, фея! Прошу тебя, уходи!» «Телли, я тебя не оставлю! Я не хочу оставлять тебя! Давай уже скрепим связь, сделаем это, пока не поздно! Пока еще твой купол отделяет нас от нападающих! Затумань прозрачную преграду! Я твоя! Давай это сделаем! Я ведь соглашаюсь добровольно, никто ни к чему меня не принуждает! Телли, я умоляю тебя! Ты мне очень и очень дорог!» В горле резко пересохло. На глаза навернулись слезы. Сердце заколотилось в горле. Ладони и стопы стали влажными. Телли впился в губы поцелуем. Таким страстным и таким нежным, что захотелось лишь сильнее расплакаться. Жаркие руки стража прижали меня к его мощному телу. И оно даже сейчас ответило. Раненое и ослабевшее тело Телли все-таки хотело меня. «Я не могу так поступить с тобой», вдруг шепчет страж прямо мне в губы. «Я не могу. Прости, фея. Я просто не имею на это права. Я никогда потом не прощу себе, если позволю себе поддаться зову, собственным желаниям и магии связи». Я захлебываюсь в рыданиях, уже ничего не понимаю. Я ведь сказала, что он дорог мне. Причем тут злосчастная связь. Почему Телли по-прежнему так думает? Что я сделала не так? Я вздрагиваю и просыпаюсь. Горячая рука стража на щеке. Это все еще сон или явь? Я чуть приоткрыла глаза. Ты стонала и плакала во сне. Телли вытер мою слезу тыльной стороной ладони и вдруг слезал ее со своей руки. Медленно и с чувством. Я прямо засмотрелась на демона. В его странном, нечеловеческом жесте было и нечто трогательное, и что-то совершенно порочное. «Фея, еще ночь. Я рядом, уже вернулся. Спи. Ничего не бойся. Я же всегда тебя защищал. Ты чего так перепугалась?» Мне приснился нехороший сон, только и смогла выдавить я. Страж медленно скинул рубашку, забрался ко мне под шкуру, уложил на свое плечо и только сказал: «Спи». Я сомлела от жара Телли, его ласкового и приятного голоса, закрыла глаза и уснула. В объятиях стража кошмары отступили, и как ни удивительно, как ни загадочно, но у меня и мысли не возникало, что странно уснуть на плече у начальника, с которым до недавнего времени мы ни разу даже не взялись за руки. Пушистый мех, полная тишина, созданная магическим куполом, жар послушного колдовского пламени и горячий мужчина рядом. Что еще нужно для отличного отдыха? Конечно, какая-то женщина может со мной и не согласиться. Я совершенно другое дело. Без активации ключика к желанию я совсем не испытывала потребности в интиме. Открыв глаза утром, я встретила теплый взгляд Телли, такой, что захотелось потереться о его щеку, как ласковая кошечка. Нежный, заботливый, словно мы давно родные, близкие существа. Знакомы сотни лет и всегда любили друг друга. Во всяком случае, он любил меня. Страж присмотрелся ко мне так, словно искал нечто очень важное. Немного помрачнел, поморщился и натянул на лицо невозмутимую мину. «Что-то не так?» – забеспокоилась я. Только что чудилось демону ужасно приятно лежать здесь рядом со мной. А вот теперь казалось, что кроме дискомфорта Телли ничего и не испытывает. В который раз, уже сама себе поражаясь, я положила руку на мощную грудь Телли, загорелую и горячую, как печка, и пытливо вгляделась в его лицо. Демон поморщился и задышал громче. «Я как-то неудобно лежала. Почему у вас, у тебя такое выражение лица?» — настаивала я. Страж вдруг бережно провел тыльной стороной ладони по моей щеке, оставляя жар и легкие покалывания. Я даже прикрыла глаза от удовольствия. «Все хорошо, фея, не тревожься. Поверь, если демону что-то не нравится, никто не заставит его это сделать, даже чувство долга». Уж не знаю, почему он опять заговорил загадками, но выглядел Телли очень серьезным, будто давал обещание или рассказывал о чем-то важном. «Что вы хотите сказать?» Я инстинктивно переключилась на рабочий тон. Страж вздохнул так, словно его ударили. «Никак не можешь называть меня на «ты»?» — спросил так, будто уже знает ответ. «Я кажусь таким древним? Или таким далеким, чужим, неприятным? Что здесь ближе?» Взгляд Телли вперился в мои глаза, загипнотизировал и совершенно сбил с толку. «Ничего», — выпалила я. «Просто вы мой начальник, и я никак не привыкну. Мне спокойно рядом с тобой. Я тебе доверяю». Страж невесело усмехнулся. «Как брату?» «Наверное», — пожала я плечами. Телли осторожно переложил меня на шкуру, поднялся и сел спиной ко мне. «Не стоит доверять демону как брату», — буркнул через плечо начальник. «Мы другие, не такие, как люди». Я разглядывала его мощную загорелую спину, широкие плечи, бугры мускулов. Он казался таким напряженным, словно нес очень тяжелый груз. «Не стоит доверять тебе?» — уточнила я. «Я не это хотел сказать, фея. Ладно, неважно. Я там ночью охотился, так что пойду освежую добычу, чтобы не лежала в магической заморозке». С этими словами демон вскочил на ноги и торопливо устремился на выход. «Я скоро вернусь, чаем и хлебом на завтрак», — послышалось из-за шкуры двери. «Хлебом? А хлеб-то он как раздобыл». Я встала, умылась, вытерлась полотенцем, от которого удивительным образом тянуло свежестью и цитрусовыми. Внезапно я заметила на стене рядом с тряпицей еще один гвоздик. На нем висел костяной гребень. Вот это да! Тель и его смастерил. Я распустила косу и расчесалась. Собрала волосы в хвост и отправилась назад, в наше убежище. Тель расположился на шкуре по-турецки, а на металлическом подносе дымились свежие булочки. Я удивленно посмотрела на стража. Демон только криво усмехнулся. «Вы люди такие странные. Тоже мне великая магия. Яйцо, перемолотые зерна злаков. Немного разрыхлителя из съедобных минералов. Немного соли и сладкого нектара вместо сахара или меда. Маленький смерч в кастрюле. И тесто взбито. Магическое пламя запекает за минуты. А ты так смотришь, как будто я для тебя завоевал весь мир». Слабая улыбка тронула губы Теля. «А я... вот даже не знаю, что нашло на меня». Я подскочила, обняла стража за шею и поцеловала его прямо в губы. Мгновение, и я распластана на шкуре, подмята под массивное напряженное мужское тело. Такое, словно мы не хлеб с Телем обсуждали только что, а обменивались нескромными ласками. Снова мой замок не сработал. Я всем телом ощущала стража, чувствовала его каждой клеточкой и также желала. Демон вжался свидетельством того, насколько он распален. Вздрогнул и зарычал. Углубил поцелуй и принялся терзать мои губы. Ласкать языком, вжиматься сильнее. Руки стража забрались под одежду. Я прикрыла глаза и впилась ногтями в спину демона, даже не думая, что могу поцарапать его. Как же сладко и томно. И хочется еще и еще. Тель не целовал, почти овладевал мной языком. Не гладил. Ставил хозяйские метки, но каждое касание обжигало удовольствием. Я ничего подобного в жизни не испытывала. Внезапно страж запрокинул голову и издал такой протяжный утробный рык, словно что-то его не устроило. Еще мгновение, и Тель отпустил меня. Откатился в сторону и, тяжело дыша, поднялся с пола. «Я принесу фруктов», — заявил вдруг, и пулей вылетел из пещеры. «Да что с ним такое? Мы взрослые люди». Но пусть и не все здесь люди, ведь даже я не совсем человек. Но какая разница? Тель хочет, это более чем очевидно. Так хочет, как будто женщин годами, десятилетиями не видел. Я тоже вроде, совсем не против. Не возражаю и отвечаю на ласки. Что происходит с этим рогатым? Я считала демоном только дай повод. Завалят в кровать и не задумаются над последствиями. Тут же у нас все условия. Я доверяю Телю, и он мне нравится. Очень нравится, как и я ему. Во всяком случае, мне так кажется. Вот теперь я уже ничего не понимаю. Я села по-турецки, налила себе горячего чаю. Страж успел заварить новые травы и попробовала булочку. Никакого оргазма не надо. Выпечка просто таяла на языке. В меру сдобная и в меру сытная. Еще бы масло. Вообще цены стражу не было бы. Хоть год тут с ним живи в пещере. Только разобраться бы в поведении Теля. Все мои наблюдения за демонами, все знания о них и месяцы жизни в общежитии бок о бок с рогатыми соседями говорили о том, что они очень страстные и морально обычно не озадачиваются. Хорошо, хоть без включения моей секретной кнопочки я не ощущала неудовлетворенности, даже после страстных ласк с Телем. Но почему же я тогда хотела его? Ведь замочек-то мы не задействовали. С одной стороны, я чувствовала себя как обычно. Тель вызывал во мне приятные эмоции. Но, как и с мужем, для интима требовалось пробудить мое тело. Однако стоило нам приступить к ласкам, как этот запрет спадал полностью. А стоило Телю ретироваться, как желание мгновенно испарялось. Это действует связь. Может, страж думает, что я подчиняюсь магии и сама ему не симпатизирую? Почему он так странно ведет себя? Все равно необычный для демона. Вельсар подобной ерундой не заморачивался, да и большинству рогатых знакомых до таких мелочей дела не было. Вот уж никогда бы в жизни не подумала, что Сельван Тель – могучий высший демон, страж лифта измерений, один из самых мощных боевых магов и, судя по слухам страстных любовников, внезапно откажется от близости. Причем в такую минуту, когда, кажется, его тело взорвется сверхновой, таким горячим и напряженным казался начальник. Да и желание столь крупного во всех смыслах слова мужчины сквозь ткань брюк очень хорошо прощупывается. Я задумчиво доживала булочку, когда Тель вернулся с разрезанным на 4 ломтика фруктом, размером с голову человека. Сочная мякоть его походила на манго и запахом, и цветом, и консистенцией. «Держи». Страж положил рядом со мной новый поднос. Кажется, уже 3-й по счету. Только теперь я обнаружила, что поднос с остатками вчерашнего мяса отставлен в другой угол пещеры и заморожен магическим холодом. «У нас там теперь холодильник», — усмехнулся Тель. «Все, что положишь на поднос, сохранится до нашего ухода из мира». Я вскинула глаза на стража и выпалила, пока не пропал запал. «Почему ты отказался от близости?» Демон недовольно поморщился. Налил себе крепкого чаю и осушил кружку залпом, как иной алкоголик стакан водки. «Слушай, фея, я понимаю, я демон и все такое. Инстинкты у нас те еще. Либидо тебе даже представить сложно. Можешь несколько часов или дольше?» — уточнила я немного игриво. Страж сглотнул, облизал губы и поставил поднос с булками себе на колени. «Могу и дольше». Я думала, он продолжит объяснение или начнет есть хлеб. Но Тель снова налил себе чаю и в один присест опустошил кружку. Я выжидающе наблюдала за стражем. Тот опять криво усмехнулся. «Не позволишь мне сменить тему?» Я помотала головой. «Ты уже второй раз избегаешь близости со мной. Что это, снобизм? Считаешь, я тебя недостойна?» Я никогда так не думала. Но чудилось, после такого вопроса Тель обязательно объяснится. И я не ошиблась. Страж фыркнул. «И вот как подобная ерунда вообще пришла в твою светлую голову? Мы вроде ничего дурманящего не пили». «Нет, конечно. Я не знаю более достойной». Демон зачем-то подвинул поднос и, заметив, что я проследила за его жестом, картинно отломил кусок булки и отправил в рот без особого энтузиазма. «Я уже пробовал выпечку, прежде чем принести тебе», — оправдал он свое отсутствие аппетита. Я кивнула, не сводя взгляда со стража. «Я всегда считал себя мастером пыток», — с легкой хрипотцой в голосе произнес демон. «Все дело в связи, фея». «Я так и думала». «Ну и что связь?» «Ты ведь так и думала, но до конца не поняла». «Поясни, раз уж начал», — настаивала я. «Связь притягивает тебя ко мне». «И наоборот?» Тель так скривился, словно его за чувствительное место укусили. «Если мы переспим, то скрепим связь и создадим нерушимые узы. Я пытался найти способ установить связь с тобой лишь на время, чтобы затем разрушить ее, но пока ничего не обнаружил». «Ты и этим занимался?» — поразилась я. «Да, все последние 5 месяцев». Тель налил себе еще чаю и принялся без аппетита жевать булочку, запивая ее напитком. «Значит, ты не хочешь скреплять связь?» «Нет, пока не найду способ разрушить ее, если вообще отыщу его». «Почему? Боишься постоянных уз с ведьмой?» Вельсера это не смущало. Тель зарычал и стукнул кулаком по полу. Поднос на коленях подпрыгнул, но демон поймал его на лету. «Вельсар – эгоистичный дурак!» – выпалил страж сквозь рычание. И что-то подсказывало. Последнее слово вышло бы гораздо более ругательным, если бы беседа шла не со мной. «А разве не все демоны эгоисты?» «Неверный вопрос, фея». Тель доживал свой кусок, запил чаем и добавил. «Демоны не всегда эгоистичны». «Это как, мне интересно. У вас есть какой-то цикл? Год эгоистичный, полгода нет. Или почетным и нечетным числам?» Тель рассмеялся. «Выдумщица». «Не всегда. Подразумевает какие-то ситуации?» «Да, иногда нам важнее что-то другое. Например, некто очень близкий». Я собиралась продолжить расспросы, но демон быстро отставил поднос, поднялся и направился на выход. «Когда ешь, собирайся. «Пойдем пробовать купаться», — донеслось до меня из-за шкуры. «Да, сложно с ним разговаривать. Как только дойдем до самого интересного, Тель уходит от разговора. В прямом смысле. Выходит из пещеры». Я закончила с булочками. Отряхнулась, собрала крошки с помощью трюка, которым владеют сильные портальщики. Свернула пространство под остатками хлеба. Это не нарушит ткань мира, потому что я не пробиваю ее. Зато поможет практиковать способности. Шарик воздуха с крошками хлеба завис над моей ладонью. Отлично. Я вышла из пещеры и обомлела. Я помнила вчерашний вид с этого места. Внизу густой лес из пальм и папоротников. Несколько массивных хвойных деревьев забрались на самые горные склоны и обхватили их крепкими корнями, образовав забавный частокол от самой вершины к подножью горы. Мы с Телем располагались примерно посередине. Шарик выскользнул из моих магических пут и сорвался вниз, а крошки закружили по ветру. Несколько хвойных оказались не просто вырваны с корнем. Нет, вместе с ними из горы выдрали внушительные куски породы. Часть джунглей выглядела облысевшей. Причем деревья не рубили, не ломали, а тоже вырывали землей и травой. Я оглянулась на Теля, который поднялся из-за магического костра. На нем сегодня жарились еще две внушительные тушки. Какая-то птица с чешуйками, размером со страуса, и животное вроде кабана величиной с лошадь. Да уж, либо этот демон ест гораздо больше, чем я думала, либо слишком много охотится. Тель приблизился, облизал губы и усмехнулся, глядя на мое потрясенное лицо. Пытаюсь разнообразить меню. Кстати, вот там другой холодильник. Справа от входа в пещеру под очередным морозильным куполом лежала внушительная гора мяса, видимо, со вчерашней тушки. Такой роту солдат накормишь, еще на добавку останется. «А зачем нам столько еды?» – удивилась я. «Не переживай. Когда уйдем, все это достанется местным животным и аборигенам. Они иногда поднимаются в горы. А тут шаман вдруг подскажет, что боги оставили им здесь пищу». «А это что?» Я указала на то место, где в джунглях образовались проплешины. «Я вырвал несколько деревьев в процессе сбора фруктов. У меня нет садовой стремянки, так что приходится импровизировать». Я пытливо вгляделась в лицо стража. Он что, таким образом разминался? Устраивал неравный спарринг с деревьями и местными хищниками, готовясь к войне? Тель только развел руками. «Вот, лучше посмотри». И сунул ногу в угли, которые мерцали зеленоватым. Магическое пламя, способное в мгновение превратить в пепел чужака, не причинило демону ни малейшего вреда. Резало его кожаные сапоги, как верный пес, и вежливо отступало. Поворошив угли, Тель обнажил нечто белое и круглое. «Яйца?» «Запеченные яйца местных птиц. Проверил, какие лучше всего подходят тебе в пищу. Вкусные». «Спасибо, ты прямо меня балуешь». «Но мне же нужно». Страж осекся, окинул меня внимательным взглядом и закончил. По-моему, совсем не так, как собирался. «Разминаться». «Перед войной?» «Пошли, озеро там». Тель указал на соседнюю вершину, больше похожую на зеленый пригорок, поросший кустистой травкой. «Где?» «Увидишь». Тель двинулся по узкой горной тропке, а я последовала за ним. Но оказалось, что я куда менее приспособлена к таким путешествиям, нежели демон высшего уровня. Камушки под ногами скользили, так и норовя опрокинуть. Мелкие булыжники срывались в пропасть, пугая меня ну просто до чертиков. Тель что-то такое почувствовал, обернулся и посмотрел на меня. «Да, это путь не для нежной феи». Даже не знаю, сетовал или радовался. Лицо демона выглядело одновременно досадливым и добродушным. Дикое, странное сочетание. «Может, я обойдусь без купания? Просто оботрусь в пещере?» Робко предложила я. «А то, чувствую, альпинист из меня еще хуже, чем телепат». «Телепат?» — приподнял брови страж. «Я не смогла прочесть твои мысли. Догадаться, что после закрытия аномалии мы застрянем тут на целых 3 дня, а ты не успел предупредить меня». Тель лишь покачал головой. Внезапно приблизился, и не успела я ахнуть, как очутилась на плечах у стража. «Невысоко?» — усмехнулся демон. «В самый раз», — только и успела ответить я. Потому что страж сорвался с места и понесся с невиданной скоростью. У меня даже дух захватило, даже голова начала кружиться. И не только потому, что мы стремительно меняли высоту. Тель перепрыгивал с одной горной тропки на другую, сокращая расстояние до цели. Было одновременно и страшно, и здорово. В какой-то момент я перестала цепляться за плечи стража, расправила свои собственные и восторженно закричала в небо. Мне вторило довольное рычание Теля. Кажется, в этом диком месте, опасном и одновременно прекрасном, страж чувствовал себя в своей тарелке, куда больше, нежели в академии. Там, где просторы дробили стены, магию приходилось сдерживать, в избежание разрушений, а рычание не выглядело правильной формой руководства и хорошим примером студентам. Выбившиеся из хвоста демона локоны развивались на ветру, длинные и свободные, как и мы сейчас, щекотали мое лицо. Я чувствовала ветер, бесконечный и бескрайний мир впереди, и стража под собой, горячего, страстного и необузданного. Не того Теля, которого знала, скованного правилами учебного заведения, сурового руководителя, беспощадного воина, могучего хранителя лифта измерений. Демона, для которого запреты и ограничения больше не существуют. Я не просто думала так, чувствовала, всем своим существом, каждой клеточкой. И мне было глубоко плевать, что именно связь скрепила наши с Телем эмоции, тела и порывы воедино. Я просто не хотела, чтобы это заканчивалось. И чудилось, страж не желал этого тоже. Рычание его становилось все более сильным, звериным, и от этого звука внутри все приятно, волнующе вибрировало. Я прижималась к Телю и расправляла плечи. Я даже не поняла, когда и как, но мы все-таки добрались до озера. Как выяснилось, сам горный пик скрывал его, возвышаясь над водоемом естественной преградой и защитой. Тель остановился на пике, тяжело втягивая разреженный воздух. Мне же еще никогда так легко и хорошо не дышалось. Никогда. Ни с кем и нигде. Водоем внизу походил на кусок сапфира в обрамлении золотисто-розоватой породы. Я видела и его обитателей. Невидимый купол Теля делил озеро на две части. В дальней плавали зубастые рыбы. Со дна поднимались гигантские ящеры, похожие на земных крокодилов, и клацали чудовищными пастями. Жутковатые громоздкие каракатицы ползали по илу и зарывались в него. Зато в нашей части водоема сновали мелкие пестрые рыбки, словно раскрашенные художником-авангардистом. По дну ползали только моллюски в разноцветных извилистых раковинах. Нити водорослей, казались, прилипли к илу и не мешали пловцам развлекаться. Тель усмехнулся и поставил меня на склон. «Раздевайся», — предложил страж. Я оглянулась на демона. Высвободившиеся из хвоста пряди развиваются по ветру. Лазурные глаза сверкают, словно в горячке. Кулаки сжаты. Каждый мускул бугрится. Грудь Теля ходила ходуном. Он не сводил с меня жадного взгляда, такого знакомого и такого приятного. Так страж смотрел, когда мы едва не... Что ж, самое время. Я даже не стала думать о том, что никогда не прыгала с утеса в озеро. И как же это страшно и опасно. Просто до дрожи, до головокружения. Я сняла надоевшую грязную тунику и стянула несвежие лосины. Мне почудилось, или дыхание Теля стало еще громче и еще прерывистей. Я быстро вскинула глаза на стража. Тот смотрел неотрывно, не смаргивая и постоянно облизывал губы. Я сбросила остатки одежды, только сейчас понимая, насколько же она несвежая. Ладно, 3 дня в одном и том же, это еще не конец света. «Прыгай», — выдохнул Тель. «Мне страшно», — призналась я честно и шагнула от края обрыва к стражу. Тот попятился. Сделал несколько натужных вдохов. Вдруг обхватил меня, поднял на руки и сиганул вниз, в озеро. У меня перехватило дыхание. Сердце заколотилось у горла. Я инстинктивно зажмурилась и вдруг погрузилась в теплую воду. Совершенно теплую, приятную, как в ванне. И в ту же минуту страж меня выпустил. Я ощутила под ногами нечто гладкое и услышала быстрые всплески. Приоткрыв веки, я обнаружила, что стою на каменном возвышении, примерно в середине озера. Несколько шагов в любую сторону, и вот тебе глубина. Ныряй и плавай. А где Тель? Я нашла взглядом стража. Он уже выбирался на берег. Ударил себя по кожаным брюкам, и те просохли в одно мгновение. Ага, сублимация. Холодное магическое пламя превращает воду в пар. Мойся и купайся, я рядом. Таким хриплым голос стража еще не был. Он прочистил горло и добавил: «Схожу пока за твоей одеждой». Я поплыла, косясь на Теля. Демон в считанные минуты вернулся на вершину горного пика и одним взмахом собрал мои вещи. Между пальцев стража проскользнули зеленоватые искры. Снова пресловутое магическое пламя. Что он делает? Демон вернулся на берег озера, а я разомлела в теплой воде и совершала заплыв за заплывом, пока мышцы не отозвались усталостью. Тогда я выгнулась и легла на воду. Какое блаженство! Просто чудесно! С берега донеслось рычание Теля, и я лишь теперь сообразила, что рассекаю тут без купальника. Теперь же, когда я лежала на воде, грудь и все остальное тело отлично просматривалось с берега. Нахлынуло запоздалое смущение. Я вернулась к вертикальному положению и внимательно посмотрела на стража. Тот мгновенно закрыл рот и смочил лицо водой. «Ну как?» Голос демона с песком, с придыханием звучал так возбуждающе и так будоражил. «А что если...» «Сам проверь. Или боишься, могучий демон? Испугался маленькую женщину?» Тель помотал головой. На губах промелькнула кривая улыбка. С минуту страж раздумывал, хмурился и не двигался с насиженного места. Затем резким движением сбросил брюки. И я увидела, что изрядно подогрело желание демона. Все части Теля без одежды казались еще крупнее и фактурнее, чем раньше. Демон проследил за моим взглядом и быстро нырнул в воду. Сделал несколько грибков и... вдруг поднырнул. Я ощутила горячие руки на животе и... понеслась вперед. Мы пересекли водоем туда и обратно несколько раз на такой скорости, словно плыли на моторной лодке. Затем очутились у берега. Я попыталась встать, но дно оказалось несколько глубже, чем предполагали мы с Телем. Я схватилась за плечи демона, и наши тела соприкоснулись, целиком и без защиты одежды. По мышцам стража прошла крупная дрожь. Он резко выдохнул, поднял меня за бедра и с легкостью усадил на берег, а сам быстро поплыл. Кажется, в ту часть озера, где отделенные от нас невидимым барьером ненасытно следили за вкусными купальщиками здешние монстры. Прежние властелины озера. Хозяева водоема ровно до того момента, когда Тель показал им, кто здесь главный. Царь природы и бог. «Зачем?» Тель оглянулся. «Одевайся, тебя ждет сюрприз», произнес все еще с придыханием. Я с сомнением взглянула на одежду. Не хотелось снова почувствовать несвежие вещи. Да и вытираться оказалось нечем. «Ты же говорила, что веришь мне», настаивал из воды демон. Я нехотя взяла вещи в руки и обнаружила, что они пахнут свежестью. Надела белье и поняла, что одежда впитывает влагу и испаряет ее в то же мгновение. Магия стражей все больше потрясала. Пока я одевалась, Тель пересек невидимую границу и... три чудовищных ящера двинулись навстречу демону. Тот недобро усмехнулся. Я попятилась, наблюдая, как страж схватился с монстрами не на жизнь, а на смерть. Несколько минут я видела лишь брызги, челюсти, руки и ноги Теля. Все вперемешку в клубке тел. Остальные рыбы, ящеры и прочие обитатели озера быстро рассыпались в стороны. Рычание стража разнеслось по округе и отдалось эхом от каменной стены, которая огораживала наше озеро. Один из ящеров отлетел к краю склона и рухнул вниз с отчаянным ревом. В ту же минуту Тель буквально разорвал пополам второго. За челюсти, как тряпичную куклу. Третьего поймал за хвост, лихо крутанул над головой и послал следом за первым. Кровь и пена вокруг Теля окрасили его волосы в розовый. Страж потряс рогатой головой и выглядел сейчас дикарь-дикарем. Впрочем, он же ведь демон, самый настоящий, хотя и не из ада. Пока Тель неспешно двигался к берегу, ни одна тварь к нему больше не приближалась. Хищные обитатели водоема признали сильнейшего в неведомом пришельце из другого мира и уважительно давали дорогу, не смея помешать стремительному заплыву нового господина. Демон ловко выбрался из озера. Буквально одним легким движением отряхнулся и крикнул: «Брось брюки!» Я замахнулась и, пользуясь слабыми способностями к телепортации, придала вещи ускорение. Тель поймал штаны и надел их. «Ты прямо как дикий охотник», — поделилась я своими наблюдениями. «Это ты так восхищаешься или ужасаешься?» Страж еще шумно дышал и неспешно устремился ко мне вдоль берега. «Пожалуй, все вместе и сразу». «А еще я ездовой демон», — усмехнулся Тель. В несколько шагов подскочил ко мне и опять усадил к себе на плечи. Пока мы неслись к пещере, я думала только об одном. Почему для Теля так важно не скрепить пресловутую связь интимом? Я ведь не против, и он, кажется, этого хочет. Страж рассчитывает встретить другую и полюбить ее уже по-настоящему. Неужели он настолько романтик?»